На самой карте надписи были. Конечно, эти закорючки могли быть и чем-нибудь другим, но простая логика подсказывала, что это именно надписи. Да и повторяющиеся периодически символы говорили об этом же. Несколько раз переворачивала карту, чтобы понять, где верх и где низ, и, в конце концов, остановилась на показавшемся мне подходящем варианте. Вот эта выделенная область, наверняка, страна эльфов, пробормотала я, внимательнее разглядывая рисунок. Не будет же он выделять другую страну, по правде говоря, только эта часть полностью обведена замкнутым контуром. Примыкающие к ней три страны были помечены лишь частично, а остальная часть, на которой отсутствовали какие-либо надписи, закрашена синим. Это, как я понимаю, море-океан, а вот три первых, совершенно точно страны. Хотя нет, в одном месте обведена правильной окружностью еще какая-то область. Вот в отношении нее я ничего не могла понять, поскольку охватывала та три страны, включая эльфийскую. Я несколько минут рассматривала ее, пытаясь сориентироваться, но без толку. Почему-то мои мысли постоянно возвращались к обведенной окружностью области, а взгляд все время сползал на это пятно на севере страны эльфов. «Стоп!» — выкрикнула я, пытаясь ухватить ускользающую мысль, и мне это удалось. «Эврика!» — еще громче крикнула я. «Север!» «Ну, конечно же, север!» «Опасная зона, ведь именно пройдя на север, я встретилась с хищниками, которые чуть не убили меня и смогли уничтожить 18 эльфов. Естественно, их было не два, а как минимум два десятка, но именно такое опасное место и могли выделить отдельно. Плюс к этому я вспомнила свои попытки слиться с лесом. Если на юге у меня просто не получилось, то здесь я испытала дискомфорт. Решила проверить это еще раз. Замерла, попыталась раствориться в нем, и... БРРР, я даже замотала головой, отгоняя от себя неприятные ощущения. Значит, я нахожусь где-то здесь. И я ткнула пальцем в пятно на эльфийской части. Или немного южнее, подумала я, сдвинув палец немного вниз. А если вот это обозначение что-то означает, то это могут быть руины, где я появилась. Конечно, я могу ошибаться в своих выводах, но что-то внутри меня говорило об их правильности. Куда идти, на запад или на восток? Блин, хоть бы что-то эти длинноухие зайцы написали по-русски. В сердцах произнесла, почти выкрикнула, я, переворачивая лист, поскольку на обратной стороне тоже было что-то нарисовано. Вот это другое дело. На этой стороне была карта мира. Насколько я поняла, здесь были надписи только названий стран. Я увидела, что страна эльфов и здесь обведена более жирной линией, поэтому разобраться было просто, хотя рисунок был мелкий. Я оказалась на материке, где кроме трех виденных на той стороне стран, на востоке находилась еще четвертая. Именно туда я решила идти, потому что с эльфами границ у нее нет. Помимо материка, на карте были изображены два острова, по типу Австралии, на которых находились свои государства. Один на юго-востоке, второй на северо-западе. Еще можно сделать вывод, что материки в этом мире совершенно другие, чем на Земле. Внезапно пришло понимание, что, если размеры континентов сопоставимы с моим родным миром, то добираться мне до своей цели очень долго. Если это так, то доберусь как можно дальше и там остановлюсь. А теперь трофей. Мечи для себя я отложила еще при обыске. Чем-то приглянулись мне два клинка, честно экспроприированных у одной из девушек. Простые, в обыкновенных ножнах, но как только я взяла их в руки, сразу поняла, мое. Именно об этом говорил призрак, рассказывая, как подобрать себе холодное оружие. Также взяла себе один лук, тоже у девушки, но у другой, с колчаном стрел, хотя стрелять из него не умела. Добавила еще пару колчанов. Но вот целый набор различных побрякушек явно указывал на амулеты или талисманы. На всякий случай их тоже уложила в рюкзак. Осталось разобраться с одной странной вещью. У каждого убитого я нашла флягу, сделанную из какого-то очень легкого металла, хотя на вид обыкновенная сталь, и какие-то лепешки, завернутые в листья. Вот последние вызвали у меня подозрения в своем предназначении, пища, и напоминали больше всего нечто среднее между печеньем и вафлями. У меня даже желудок отреагировал на них. Решила рискнуть, приготовив предварительно противоядие. Откусив маленький кусочек, принялась ждать. «Класс!» — сказала я после 10-минутного ожидания худшего, и положила все их в рюкзак. Остальное добро решила спрятать в озере, находящемся всего в каких-то 500 метрах. Я не жадная, но оружие и некоторые другие вещи не отдам длинноухим зайцам. Не знаю почему, но у меня само выработалось называть их так. Спустя час я направилась на восток, отклоняясь немного к югу, чтобы уйти из этого опасного района. Хила, эльфийский лес, дом владыки. Владыка ждал вестей от своего брата, с каждым часом мрачнее все больше и больше. Он уже не сомневался в гибели своих воинов, но выжидал положенный срок, размышляя о том, кто мог их убить. Самое главное, в чем он был абсолютно уверен, это то, что нападение должно было произойти совершенно внезапно. Более того, атаковавших должно быть много, чтобы связать боем все три группы. Мелькнула и ушла мысль, что его эльфы столкнулись с группой воинов из другой страны, не верил он в это. Твари из аномалии тоже не могли совершить такое, потому что охотились либо в одиночку, либо парами, редко тремя или четырьмя особями. Поэтому его мысли постоянно возвращались к храму сумеречной богини, да и к ней самой. Когда истек срок, он уже знал, как надо действовать, и вызвал помощницу. «Позови Килиана, Геодиана, Лейтона, Норлиана, Дарниана и Верховную Жрицу», он не дал ей сказать ни слова. Когда, спустя 10 минут, все оказались в его кабинете, он заговорил. «Несколько дней назад к нам на север прибыл нарушитель. Откуда, неизвестно, может быть, даже из какой-то части нашей страны. Цели его тоже были непонятны, поэтому я выслал на перехват три группы во главе с моим братом. Когда прошли все сроки, а они не вышли на связь, я решил отправить ваши группы, чтобы вы выяснили все и, если это возможно, догнали нарушителя. Преследование привело их в Мальвен, где у храма Юлиан почувствовал божественные эманации. Но он не жрица, поэтому вполне мог ошибиться. Поэтому прошу Верховную Жрицу послать одну из своих подчиненных, чтобы прояснить этот вопрос. Я пойду сама», тут же ответила та. Этот ответ удивил владыку и одновременно насторожил. Она всегда была против действий его отца, направленных на уничтожение клана Сумеречных Листьев, утверждая, что сила эльфов в единстве, а у них и так исчезли кланы, поклоняющиеся солнечной богине. Но клятва верности, которую дают владыке абсолютно все жрицы, заставила выполнять его приказы. На протяжении всех 3000 лет, прошедших после уничтожения поклонников Сумеречной богини, она не покидала пределы столицы, а сейчас, не задумываясь ни на миг, согласилась выдвинуться к аномалии. «Ей что-то известно», — мелькнула у Айтирана мысль, — «что-то такое, о чем я не знаю». И он решил отдать приказ Геодиану, который был всецело предан ему, о скрытом наблюдении за ней. Портал перебросил их в окрестности Мальвиена, и не успела еще погаснуть его печать, как воины разбежались в стороны, изучая обстановку. Жрица же, не обращая ни на кого и ни на что внимания, отправилась прямиком к руинам храма. Встав в его центре, она замерла. Глава 6. Хила, проклятый лес. Купание в озере, куда я выбросила трофей, освежило меня, но уже сейчас мне было очень жарко. А ведь я передвигалась в тени деревьев, на ходу съела печенье, как я решила называть эльфийскую еду, и поняла, что объелась. Стало понятно, почему у них совсем немного его было, для сытного обеда там или ужина достаточно было половины. До вечера мне так никто и не встретился, чему я была только рада. Утром я начала тренироваться в стрельбе из лука. Жуть, ничего у меня не получилось, но выбрасывать не стала, приду в какой-нибудь город и там научусь. Должны же быть там секции. На всякий случай решила передвигаться частично бегом, потому как появилось у меня чувство, что необходимо как можно быстрее покинуть пределы страны эльфов. Пусть паранойя, но, как говорил мой учитель, здоровая паранойя не раз спасала ему жизнь. Спустя 2 дня с начала моего путешествия на запад, я вышла к заброшенной дороге. Заброшенной, потому что трава, выросшая между щелями, образовавшимися между плотно подогнанными камнями, росла в свое удовольствие и нигде примятой не была. Я прошла 50 метров, внимательно смотря себе под ноги, но никакого присутствия человека не заметила. Затем вообще присела, рассматривая камень, который показался мне очень старым. По крайней мере, поверхность всех булыжников была гладкой, которая может произойти от реки или долгого нахождения под дождем. На мой взгляд, ею не пользовались несколько десятилетий точно. Часа 2 я передвигалась с комфортом, пока меня не посетила одна мысль. Блин, ругнулась я вслух, свернув на запад. Даже если дорога заброшена, то все равно выведет либо к городу, либо к часто использующемуся тракту. Кажется, так называли в средневековье дороги, а то, что я попала именно такое время, я не сомневалась, Одни мечи с луками чего стоят. Дальше я шла уже строго на запад, не обращая внимания на более удобные тропы и другие места. Эльфийские лепешки – это шедевр кулинарного искусства, благодаря которым я не испытывала голод, не теряла время на поиск пищи, только флягу периодически наполняла. Но все равно, несмотря на это, чувство необходимости как можно быстрее покинуть пределы страны эльфов все только возрастало. Конечно, существует вероятность, что я уже преодолела границу, но интуиция по-прежнему подгоняла меня вперед, из чего я сделала вывод, что нахожусь еще там. Поэтому вчера и сегодня я большую часть времени бежала, а во второй части меня словно кто-то подталкивал в спину, и я уже, можно сказать, летела вперед, не останавливаясь ни на отдых, ни для приема пищи, лишь на ходу делая глоток воды. Вдруг впереди показался просвет, а спустя пару минут я выбежала на опушку. Здесь, как будто, находилась некая граница, черта, за которой располагались земли, непригодные для леса. Может быть, это и есть граница эльфийских владений, мелькнула у меня мысль, и я, радостно улыбнувшись, побежала дальше, и тут же полетела во всю прыть, поскольку сообразила, что на этой местности, где деревья встречаются редко, я являюсь идеальной мишенью. А если эльфы стреляют из лука, как принято считать на земле, эта мысль придала мне сил, и я принялась беспорядочно метаться со стороны в сторону, чтобы хоть как-то сбить им прицел. Чувство опасности, казалось, придало мне еще силы, прояснило мысли, добавило ловкости, что я каким-то краем сознания удивилась тому, как легко я нахожу место, куда, не опасаясь подвоха, могу поставить ступню. Впереди виднелись горы, а уже метров через 500 начиналось предгорье, где возвышались холмы. Именно туда я и хотела добежать, чтобы скрыться среди них. Что заставило меня оглянуться, я так и не поняла. На опушке леса стояли эльфы, а шестеро из них уже натянули тетивы. Я словно наяву увидела наконечники их стрел, причем всех шести одновременно. Также одновременно они сверкнули, когда лучи солнца попали на них. Я вдруг осознала, что еще миг, и стрелы сорвутся в свой полет, неся для меня, если и не смерть, то увечья точно. От этого наваждения я остановилась, и время для меня замерло. Хилла, проклятый лес, руины города Мальвен. Геодиан, находясь в отдалении, внимательно наблюдал за жрицей. Но та, как застыла пару часов назад, так больше и не шевелилась, поэтому он решил проверить ее. То, что это произошло не просто так, он был уверен, вот и решился, следуя приказу владыки, все выяснить. Подходя к храму, он подспудно надеялся на какие-то божественные проявления, но тщетно, ничего не случилось, и он спокойно вошел в его руины. Подошел к жрице, несколько раз обошел вокруг нее, но она стояла с закрытыми глазами, никак на него не отреагировав. Тормошить ее он не рискнул, а просто помахал рукой перед ее лицом, прокашлялся, хмыкнул. Но все оказалось напрасно, поэтому он, отойдя на прежнее место, продолжил наблюдение. Вскоре подошел Лейтон и доложил: «Мы нашли следы». Это, в самом деле, молодая эльфийка, передвигалась никого не опасаясь, что странно. Но если прибыла из другого мира, то все становятся на свои места. Ушла на север. Точно эльфийка, ошибки быть не может. Может, молоденькая человечка, командир групп, в качестве которого владыка назначил своего доверенного, решил уточнить этот момент. Совершенно точно, не задумываясь, ответил тот. Хотя она обута в странную обувь, но я умею очень хорошо различать легкую поступь наших девушек и женщин. Это точно эльфийка. Хорошо, бери группу Килиана и выполните приказ владыки. Сделаем. Лейтон чуть наклонил голову. Когда группы ушли, Геодиан приказал остальным группам разбить здесь лагерь. Сам же он продолжил свои наблюдения. Чем больше проходило времени, тем все сильнее возрастало его любопытство в отношении жрицы, по-прежнему стоявшей посреди храма, и все так же без движения. Не зря владыка приказал следить за ней, думал он. Здесь происходит что-то странное. Он знал, жрицы одного из богов крайне редко остаются восприимчивы к эманациям других высших существ. Хотя лунная и сумеречная богини являются сестрами, но и на них распространяется это правило. И здесь происходило нечто очень и очень странное. Ну, никак жрица не могла так долго находиться в контакте с не своей госпожой. И он уверен, что ее госпожа никогда не польстилась бы на вотчину своей сестры, даже мертвую. Когда и на второй день, и на третий жрица по-прежнему стояла посреди храма, он связался со своим повелителем. «Владыка, верховная жрица уже 3 дня стоит неподвижно посреди руин храма», — доложил он. «Подробности», — услышал он в ответ. И Геодиан принялся подробно рассказывать о произошедшем, делая упор на то, что никаких следов истощения или слабости у жрицы не замечено. Уже одно это говорило о том, что та находится под покровительством высшего существа. Получив приказ обязательно дождаться ее пробуждения, внимательно и круглосуточно наблюдая за ней, он вновь вернулся на свой наблюдательный пункт, обдумывая очередность дежурства. Лишь спустя несколько дней верховная жрица пошевелилась, затем как-то встрепенулась и направилась из храма, не проявляя ни малейших признаков усталости. Случилось это как раз в смену Геодиана, и тот направился к ней, дабы расспросить о том, что происходило. Но она, выйдя за пределы храма, создала портал и, ни слова не говоря, скрылась в нем. Он сразу узнал печать портала жриц, при помощи которого они могли из практически любого места вернуться в храм своей богини. Достав амулет, он все сообщил владыке, получив приказ о возвращении. Хилла, проклятый лес, место гибели эльфов. Это место они нашли очень быстро. Также быстро определили причину гибели 3 групп, стая хартров, а чуть погодя поняли причину, по которой те объединились в стаю. Молодая эльфийка сумела всех удивить, убив 2 хищников. То, с какой легкостью она это совершила, говорило о том, что является обладательницей великолепного артефакта. Ведь простая рана, будь она даже очень глубокая, не привела бы к такому быстрому умерщвлению. Главной особенностью оружия, с помощью которого можно уничтожить твари аномалии, является составляющая, повреждающая энергетическое тело. В противном случае они быстро восстанавливаются, даже если повреждены основные органы. Создание оружия со свойствами, как у девушки, занимает у мага-артефактора не менее 2 месяцев, потому как содержит минимум 5 печатей из высшей магии, и стоимость его соответствующая. А по нанесенным ранам можно сделать вывод, что это нож, что еще больше поднимало его ценность, так как соединить несколько высших печатей на таком маленьком оружии еще труднее. «Обследовать всю местность», — приказал Лейтон. Изумление всех без исключения эльфов вызвал факт, что беглянка осталась жива. Объяснить его не мог никто, поскольку стая хартров, мстящая за смерть своих членов, никогда никого не оставляла в живых в пределах круга, радиусом 300 метров, а девушка, которую все же спеленали, освободилась внутри его. И стало понятно, кто обобрал трупы их сородичей. Вскоре следопыты нашли место захоронения, но все амулеты и пара мечей с луком отсутствовали. Также они быстро определили, куда направилась виновница всех этих событий. После этого Лейтон доложил о результатах сначала владыке, затем командиру их групп. Полученный приказ владыки был однозначен – найти и уничтожить. Преследовали беглянку несколько дней, не останавливаясь на отдых и ночевке, лишь для приема пищи делали небольшие остановки, где использовали специальные эликсиры, поддерживающие организм и устраняющие усталость. Судя по тому, что время ее бега увеличилось, она почувствовала опасность. До границы с королевством гномов оставалось совсем немного, поэтому Лейтон приказал перейти на максимальную скорость. Наверное, именно это являлось причиной того, что никто из них не заметил притаившуюся в кроне дерева тварь. Группы передвигались компактно, поэтому прыжок незнакомого животного сразу уничтожил 3 эльфов из группы Лейтона. Остальные воины среагировали молниеносно. Рассредоточившись, сорвали луки и начали стрельбу. Но первые же попадания, не принесшие никакого успеха, показывая, что это порождение аномалии. Этот хищник, а другие звери оттуда не появлялись, выглядел как морской спрут, вот только создавалось впечатление, что вместо кожи у него чешуя. Вообще-то подавляющее большинство тварей аномалии имели чешую, поэтому для эльфов это не было чем-то невероятным. Но было и другое отличие от морского обитателя: щупальца этого животного заканчивались шипами или бивнями. Он легко проткнул эльфов насквозь и также легко держал их в воздухе. После попаданий стрел, он дернулся, чтобы атаковать, но мертвые помешали ему это проделать быстро, и пришлось стряхивать их на землю. Именно эта задержка сохранила жизнь кому-то, так как выяснилось чуть позже, двигалась тварь невероятно быстро. Но за эти мгновения все воины успели сменить луки на мечи. Хищник молниеносно сблизился с 2 бойцами и также быстро нанес удар. Но те, ожидая нечто подобное, уклонились и атаковали в щупальца, желая скорее отрубить опасные шипы. Но не тут-то было, их оружие смогло лишь сделать порез. В это мгновение остальные воины тоже атаковали, но только меч Юлиана, который взял пока себе Лейтон, смог нанести глубокую рану, разрубив щупальце почти до половины. Наверное, он серьезно повредил энергетику, поскольку раздался стрекот на пределе слышимости даже для эльфов, почти ультразвук. Дальнейший бой проходил очень слаженно, где основным бойцом был Лейтон. Спрут же очень быстро понял своего главного врага и накинулся на него, но остальные бойцы своими одновременными атаками постоянно отвлекали его на себя. Спустя полчаса, не понеся больше потерь, они сумели его убить, для чего им пришлось не только отрубить его боевые отростки, но и разрубить само тело, поскольку уже на глазах тот принялся их отращивать. И только после смерти они ощутили, как с них спала какая-то непонятная тяжесть. Устали все так, что пришлось сделать привал. «Это что-то новое», — устало сказал Килиан, «так далеко от аномалии еще ни одна тварь не забредала. Если их придет хотя бы десяток и будут охотиться вместе, то надо будет посылать армию». «Верно», — подтвердил его друг, являющийся магом их группы, амулеты от их бивней практически были бесполезны. «Я успевал несколько раз рассмотреть, что происходит во время атаки. Амулеты срабатывают, но все, на что их хватает, это замедлить удар. Поэтому нам и удавалось отклоняться». За разговором никто не забыл съесть походную еду, специальную лепешку, а также выпить новую порцию микстуры. Когда жидкость начала действовать, они рванули за беглянкой, а спустя полтора часа поняли, что почти настигли ее. Вот только до границы с гномами оставалось всего ничего. Когда они выбежали на опушку, последовал приказ Лейтона: 6 луков, убить. Килиан все время преследования размышлял о том, чем же эта молоденькая эльфийка не угодила владыке. У него никак не укладывалось в голове, что там может быть опасно. Также он не верил, что прибыла она откуда-то из эльфийского леса, так как служба внутреннего контроля работала очень грамотно. Этого у Юлиана не отнять, свое дело он знает туго. И чем ближе они подходили к девушке, тем все больше у него крепла уверенность, что беглянка должна выжить, даже если им придется раскрыться. Все дело в том, что все члены его группы придерживались мнения, что виновником возникновения аномалий на севере их страны является отец теперешнего владыки. Подробности, естественно, никто не знал, но уверенность в этом крепла с каждым, если не днем, то месяцем точно. А когда он увидел хвост пепельных волос, то успел жестом передать приказ о ликвидации остальных членов группы Лейтона. Именно поэтому лучники его группы расположились в паре метров позади его группы. Сам же он зашел за спину командира, который стоял чуть впереди него. В это время беглянка оглянулась, поразив его своей внешностью. Это оказалась совсем не эльфийка, а простая, совершенно невзрачная, человеческая девушка. Неужели полукровка? Подумал он, видя цвет ее волос. Но ведь у полукровок не бывает такого цвета. Это было правдой, в их мире от эльфа и человеческой женщины или человека и эльфийки, что встречалось значительно реже, рождались дети со светлыми волосами, но они никогда не были пепельными. Но на обдумывание этого феномена не осталось времени. Так, тихо, но чтобы услышали его подчиненные, произнес он и нанес удар в спину Лейтону двумя мечами. У того оказался сильный амулет, отразивший оба клинка, но его друг сработал безукоризненно. Брошенная под ноги Лейтону печать шипов взорвалась несколькими десятками тончайших и прочнейших побегов, пронзивших его тело. Килиан, по привычке, успел подхватить тело, бросив взгляд на девушку, которая, развернувшись, бросилась бежать. «Не буду спрашивать о твоем решении», — заявил его друг. «Но что теперь будем делать?» Этих он встряхнул мертвое тело, тащим к пещерам горных троллей. Гномы специально их не трогают, оставляя в качестве бесплатных охранников границ, а они от них даже костей не оставят. «А мы?» — спросил он, когда пауза затянулась. «Возвращаться нам нельзя, к гномам идти нежелательно, если учесть отношения между нашими странами в последнее время». «Ты правильно понял», — поддел Килиан своего друга. «Придется пройти по краю аномалии и уходить в Дарилию». «Я так и думал», — усмехнулся лучший следопыт отряда. «Все будут идти отдыхаючи, один я буду пахать, роясь носом в земле». На эту фразу все остальные рассмеялись, и под это хорошее настроение направились к горам. Пхилла, королевство гномов Гарханд, граница. И тут произошло странное. Задний ряд лучников выстрелил в своих соплеменников. Я даже рот открыл от удивления, но в следующий миг, мысленно надавав себе тумаков по голове, рванула дальше. Энда, призрак бы за такое наказал бы серьезно, мелькнула у меня мысль. Это было правдой, сколько раз он повторял, вдалбливая мне в голову, что я не должна удивляться ничему и никому, никаким действиям или событиям, находясь на задании. А сейчас это было даже не задание, от быстроты моих мыслей и действий зависела моя жизнь. Пусть эти длинноухие зайцы хоть перестреляют себя сами, мне без разницы, подумала на бегу я, главное, чтобы оставили виновника в самовольном изгнании моего отца, он мой, и только я должна его убить. Оглянувшись в очередной раз, я увидела, что эльфы направились севернее, поэтому я тут же взяла немного южнее. Я еще несколько раз оборачивалась, думая, что это такая хитрая уловка, но те, казалось, вообще забыли про меня. И только скрывшись за холмами, я перешла на шаг, и только сейчас обратила внимание, что чувство, подгоняющее меня вперед, исчезло. Но я доверять этому чувству не стала, а то мало ли они передумали меня убивать, а решили проследить, куда я иду. Поэтому все равно решила проверить за собой слежку. Удобное место подвернулось только через километр, высокий холм, похожий на конус со срезанной вершиной, наверху которого рос густой кустарник. Я пробежалась и, скрывшись за ним, взобралась на него. Вид с него открывался прекрасный. Виден путь, по которому я шла, другие холмы. Я час сидела и наблюдала за окрестностями, но так никого и не увидела. Только после этого окончательно поверила, что грозившая мне опасность в виде эльфов миновала и направилась дальше. Приближающие горы принесли мне и радость, и опасения. Радость, что я совершенно точно покинула пределы эльфийского государства. На карте было какое-то обозначение в виде волнистой линии, на которое я не обратила тогда внимания, и только сейчас поняла, что так здесь обозначают горы. Опасения касались двух вещей. Во-первых, я не знала, существуют ли перевалы и преодолимы они в принципе или нет. Во-вторых, у меня заканчивалась вода, а есть ли в горах реки и как часто они встречаются, не имело ни малейшего понятия. Вблизи они выглядели совершенно непроходимыми, своими пиками вздымаясь ввысь, а вершины некоторых находились вообще среди облаков. «Да, протянула я, это тебе не лес, и куда мне податься?» Но почти сразу поняла, что выбора у меня особого нет. Прямо не пройти, назад нельзя, на севере возможно столкновение с преследовавшими меня эльфами. Конечно, они могли и не пойти в другую страну, но рисковать понапрасну не хотелось, мне ведь по большому счету без разницы, куда идти. На этой мысли я повернула направо, на юг. Солнце уже склонялось к вершинам холмов, которые по-прежнему простирались слева от меня, поэтому придется искать место ночлега. Но главной проблемой оставалось отсутствие воды, а в моей фляге осталось не больше 10 глотков. Приметив камень, на который я смогла бы залезть, я забралась на него и принялась внимательно рассматривать окрестности. Вдруг впереди в заходящих лучах солнца что-то блеснуло, и первая моя мысль была – вода. Запомнив место, я направилась к нему. Это, в самом деле, оказалась вода. Какой-то подгорный ручей нашел выход на поверхность и спокойно себе тек дальше, пока не встретил на своем пути преграду, вследствие чего появилась небольшая запруда. Именно она и отражала лучи заходящего солнца, которые я увидела. Не снимая рюкзака, нагнулась и стала пить воду, затем умываться. Фу, скривилась я, что это за вонь, и тут в воде я увидела отражение кого-то. Разобрать, кто это в водной ряби я не смогла, а навыки, вбитые призраком, сработали помимо сознания. Уйдя перекатом в сторону, не зря учитель заставлял меня делать это с рюкзаком за спиной. Я едва сумела подняться, так как рюкзак зацепился за что-то. Вот эта громадная уродина, изумилась я и, развернувшись, рванула прочь. На самом деле я не успела детально разглядеть это существо, запомнились лишь его габариты и страшная морда с острыми зубами. Минимум на голову выше меня, он был поперек себя шире, а руки свисали почти до земли, как у орангутанга. По камням быстро бежать я не могла, постоянно натыкаясь то на один камешек, то цепляя ногой другой. А вот неизвестное мне существо бегало очень ловко. Оглянувшись, я увидела, что оно меня догнало и протянуло свои лапы. Именно лапы, теперь я была в этом уверена. В этот момент я споткнулась и, не успев сгруппироваться, покатилась по земле. Блин, ай, вырвалось у меня. Я сильно ударилась бедром о камень, что боль прострелила аж до поясницы. Меня схватили и легко подняли, поднеся ко рту. Вонь из открытой пасти ударила в нос с такой силой, что меня стошнило прямо на морду монстра, а в следующий момент я выхватила артефактный нож и полоснула по левой лапе. Раздавшийся вой оглушил меня, затем я полетела вниз. Приземлившись, отпрыгнула ему за спину и полоснула по коленному суставу сзади, стараясь перерезать сухожилие, и тут же отпрыгнула в сторону, вовремя. Здоровая лапа пронеслась совсем рядом, что меня даже обдало ветерком. В следующий миг зверь рванул ко мне и упал. Добивать я не спешила, опасаясь его атаки, так как был он очень быстр. Монстр несколько раз пытался подняться, пару раз даже почти удавалось, но как только он хотел опереться на раненую нижнюю конечность, снова падал. Вскоре он затих. За время этих моих приключений солнце уже село за холмы, поэтому на улице наступили сумерки, грозившие буквально вот-вот перейти в ночь. Хотя я неплохо видела в темноте, но возвращаться к запруде не рискнула, решив оставить это дело на завтра. Встал вопрос о месте ночевки, но ничего подходящего рядом я не увидела. Пришлось отойти еще дальше от гор, и в одном месте я обнаружила мох. На нем и решила поспать. Ночь, на удивление, выдалась спокойной, хотя спала я одним глазом. День наступил внезапно, не было рассвета, а солнце выпрыгнуло из-за гор, словно подброшенный вверх мячик. Встала, сделала зарядку и направилась к воде, внимательно осматривая окрестности. Не знаю, умеют ли такие существа прятаться, но вот передвигаются совершенно бесшумно. Но все было спокойно, поэтому я первым делом набрала флягу, затем помылась. Вода была холоднющая, но пришлось терпеть. Она полностью прогнала сон и привела меня в чувство. Следующие несколько дней прошли без происшествий, я больше близко к горам не подходила и вела себя осмотрительнее. Вчера горная гряда начала снижаться, а сегодня, поднявшись на один высокий холм, я почти на горизонте увидела, наверное, перевал. По крайней мере, острых пиков я там не заметила. На радостях я ускорилась, так как очень хотелось выбраться к нормальным людям, да и эльфийская еда уже заканчивалась, хотя я ее берегла. И вот с очередного холма я увидела дорогу, да не пустую, по ней двигался какой-то обоз. Я так понимаю, со стороны эльфов, но, сколько я не вглядывалась в лица, никого из них не увидела. Хотела двинуться к ним, как пришедшая мне в голову мысль заставила опуститься обратно на землю. Как я буду с ними общаться? Вряд ли здесь говорят по-русски, мелькало у меня в голове. Да и что я о себе им расскажу? Особенно меня напрягал второй вопрос. Если бы не охота на меня эльфов, то сказала бы правду, а так не хочется давать им лишнюю зацепку. Призрак говорил, что в таких случаях надо смешивать правду с выдумкой, причем так, чтобы правду можно проверить. Ложь же должна дополнять ее без шероховатостей. Более того, в ложь необходимо верить самому, тогда никакая мимика с глазами тебя не выдадут. А как я могу что-то придумать, если об этом мире ничего не знаю? Имитировать потерю памяти – не вариант. Наверняка здесь много умельцев, умеющих различать ложь. Я усиленно начала придумывать варианты. Раздался сзади меня гневный окрик. Тело мое на автомате дернулось в сторону, но своим усилием я заставила себя просто развернуться. На меня гневно смотрел какой-то бородатый коротышка, но почти сразу выражение его лица изменилось на удивление. За его спиной, полукругом стояли еще 6 человек. Нет, людей там было всего 2, а остальные тоже были маленькими бородачами. «Гном», — изумленно произнесла я, — «всамделишный гном». Мое лицо выражало, наверное, такое неподдельное удивление, что заговоривший со мной усмехнулся в бороду, произнес что-то еще и требовательно уставился на меня. «Не понимаю», — я развела руками. Он что-то сказал, и вперед вышел один из людей. Подойдя ко мне, он повесил на шею мне какую-то пластинку. Я тут же принялась ее рассматривать. Тончайшая гравировка покрывала ее, но четко вырисовывались 2 окружности, где вторая лишь на пару миллиметров была меньше радиусом. Внутри ее располагался 10-угольник, в вершинах которого были завитушки, причем все разные. В центре находился вообще непонятный рисунок с четко выраженной границей, опять же в виде окружности, из центра которой расходились 10 лучей, уходящих к вершинам многоугольника. «Печать какая-то», — пробормотала я, размышляя, что это за амулет. Отвлек меня голос человека. «Не понимаю», — я замотала головой. Он еще несколько раз спрашивал меня и, как я поняла по звучанию, на разных языках, но ничего из их слов я понять не смогла, как и он меня совершенно не понял. После этой процедуры человек с гномом поговорили еще пару минут, и они направились в сторону дороги, недвусмысленно намекнув мне, чтобы я двигалась перед ними. Вздохнув, я направилась вниз, понимая, что начинается новая веха в моей жизни. Дороге я поразилась. Сразу бросалось в глаза, что ею не только часто пользуются, но и следят за ее состоянием. Камни были и обработаны прекрасно, и очень хорошо подогнаны. Потому, как грамотно меня окружили, я поняла, что конвоировать им приходилось часто. Вроде бы и не конвой, но чтобы сбежать, надо сразу развить огромную скорость. Изначально это был, наверное, перевал, но позже сквозь толщу скалы проделали этот проход и вымостили дорогу. Внимательно вглядевшись в отвесные стены, я предположила, что сделать это могли при помощи мощного лазера, а спустя некоторое время увидела исполинскую стену, в которой были огромные ворота. Даже отсюда они выделялись своей высотой и шириной. Сквозь их открытые створки легко просматривались какие-то постройки, а через час мы подошли к ним. Все-таки здесь средневековье, но продвинутое. У стражников я заметила арбалеты, наподобие тех, что продавались на земле, то есть не просто лук, приделанный к деревяшке в виде приклада, а вот доспехи выглядели вполне рыцарскими. К слову, сопровождавшие меня были одеты во что-то наподобие маскировочных костюмов, но в отличие от моего камуфляжа, для горной местности. Стражники поздоровались с моим конвоем, из чего я сделала вывод, что они хорошо знакомы. А вот на меня реакция была похожа с предыдущей встречи, недовольное выражение лица при виде волос и непонимание с недоумением, когда взгляд падал на мое лицо. У меня даже появилась мысль, что гномы недолюбливают эльфов, тем более что я обожала смотреть фильм «Властелин колец», где отношения между этими расами были, мягко говоря, не очень. Если это так, то хоть здесь повезло. Сразу за городской стеной мы свернули направо и, пройдя метров 300, вошли в дом. Естественно, каменный. Я думала, меня определят в камеру или темницу, если по средневековому, но мы сразу прошли в кабинет. Даже улыбнулась, настолько кабинет следователя на земле и местный аналог допросной были похожи. Стол, стул за ним и стул посередине комнаты. Правда, здесь были еще пара стульев и шкаф. Гном коснулся моего рюкзака и чуть его дернул, показывая второй рукой на стол. Все ясно, обыск. Я положила на стол рюкзак, но он указал еще на мое оружие, и мне пришлось выложить абсолютно все вещи. Нож, артефакт я выкладывала с внутренним трепетом, коря себя за то, что не додумалась спрятать его перед тем, как подойти к дороге. Гном с магом начали выкладывать на стол предметы из моего рюкзака. Травы они отложили в сторону, лишь маг их понюхал, но ничего не сказал. Флягу долго рассматривал гном, а когда пошли побрякушки, собранные мной с эльфов, то оба здорово оживились. Маг рассматривал каждую вещь, что-то говорил гному и раскладывал их по кучкам. Всего их оказалось 4, правда, в одной лежали всего 2 штуки. А вот последняя находка из рюкзака вызвала у них уже возбуждение. Мобильный телефон они вертели в руках, крутили его, маг несколько раз создавал какие-то заклинания, которые даже я видела, затем что-то хотел спросить, но осекся, видать, вспомнив, что я ничего не понимаю. Когда гном с огромным интересом рассматривал мультитул, вошел еще один человек, держа в руках какой-то толстый обруч. Подойдя ко мне, хотел надеть на голову, но мое тело среагировало быстрее мозга. Отставив левую ногу в сторону, я плавным движением сползла со стула и на втором шаге назад выпрямилась. Изумление в глазах обоих людей и пронзительный взгляд из-под прищуренных глаз гнома сказали мне о многом. Но я тут же села обратно и дала надеть обруч себе на голову. Он был значительно больше, что я ушами почувствовала его край, но буквально миг спустя сжался, аккуратно обхватив голову. Вошедший человек что-то произнес, и у меня закружилась голова. И только спустя 10 секунд поняла, что это не головокружение, а мельтешение вокруг головы каких-то картинок, образов. А еще присутствовала какая-то тяжесть в голове. Сколько это продолжалось, я не знала, но прекратилось все внезапно. Сняв с головы снова увеличившийся обруч, человек ушел, а гном, хмуро глядя на меня, произнес: «Что ж, начнем допрос». Глава 7. Хилла, королевство гномов Гарханд, город Скортет. «Что? Допрос?» — замелькали в голове мысли. «А ведь ничего не говорила о том, что меня будут допрашивать. У меня создалось стойкое убеждение, что мы будем просто разговаривать». Глядя на хмурое лицо гнома, мне представилась средневековая пыточная из земных фильмов, и я начала действовать. Скривившись и схватившись за живот, как будто он у меня внезапно заболел, я начала съезжать со стула, но, резко оттолкнувшись, допрыгнула до стола. Поначалу хотела взять артефактный нож и один меч, но в голове, словно что-то щелкнуло, и я поняла, нож брать нельзя. Поэтому, схватив за рукояти клинки, отпрыгнула к стенке, приготовившись к бою. Очень повезло, что удалось по пути обнажить их, и не требуется время на это. Но оба присутствующих, и гном, и человек повели себя нестандартно. Ни первый, ни второй не то, что не пытались напасть на меня, они даже не поднялись со своих мест. Что ж, проверка закончена, усмехнулся в усы гном, а мне захотелось влепить ему по его бородатой и довольной физиономии. Теперь садись и рассказывай, кто ты, откуда, где приобрела такие навыки. И он обвел рукой кресло, стол и мое местоположение. Он просто меня решил проверить, а я, в самом деле, подумала, что начнутся пытки, мелькнула у меня мысль. Но он выглядел таким убедительным, что не поверить было очень тяжело. Теперь, глядя на его уже очень довольное лицо, я убедилась, что никто и не собирался меня пытать. Опустив оружие, я направилась к стулу, по пути сказав по-русски: «Проверяльщик хренов, ты не можешь говорить на общем языке?» Встрепенулся маг. «Ответь что-нибудь на языке, на котором мы сейчас разговариваем». «Что ответить?» — буркнула я, злясь на себя за то, что поддалась на уловку. Внезапно пришло спокойствие, и я поняла, что про здешние дела можно рассказать всю правду. О земных делах решила умолчать, намекнув, что там не все было в порядке и вспоминать лишний раз не хочу. Или вообще сказать это прямым текстом. Четыре глаза ожидающе смотрели на меня. Попала я сюда из другого мира, начала я свой рассказ, как это произошло, не знаю. Рассказала, как и задумывала, хотя они и попытались разными наводящими вопросами выведать подробности произошедшего на земле, но я не поддалась. А вот свои приключения в этом мире я расписывала очень подробно, отвечала на многие их вопросы, вспомнив даже нюансы, казалось, забытые напрочь. Аномалии, как местные называли отмеченную кругом на карте область, они уделили более пристальное внимание, чем моему бегству от эльфов и сражению уже здесь. Тот урод, убитый мной, оказался горным троллем. Расспросили подробности моей встречи с хартрами, так назывались хищники, убитые мной, досконально вызнали подробности произошедшего, когда я находилась без сознания. Маг очень удивился, что я осталась жива, попросил показать травы, которые я принимала в качестве противоядия. Даже попросили показать место на моей карте. Ну, а потом и вы появились, закончила я свой рассказ. Значит, одежда и вот эти вещи, он указал рукой на предметы земного происхождения, из твоего родного мира. Я кивнула. Гном снова взял в руки мультитул, который отложил после прихода второго мага, и стал пристально его разглядывать. Затем начал открывать различные его части, даже понял, как из него сделать пассатижи. Хмыкнув, взял в руки зажигалку, работу которой он быстро определил. Скорее всего, у них были похожие вещи. Когда он взял в руки нож-артефакт, мысленно застонало, хотя на лице ничего не отразилось, да и в эмоциональном плане я оставалась спокойной. «Спасибо учителю», — передал его магу, который осмотрел его лишь пару мгновений, положив обратно. Внутренне я возликовала. Мобильный телефон не только покрутил в руках, но и постучал по разным частям, прислушиваясь к звуку. «Значит, навыки свои ты получила на родине?» — гном не спрашивал, а просто констатировал факт. «Одежда твоя, как и эти вещи, наверняка, тоже оттуда. Собираешься что-нибудь делать с амулетами? Я бы их продала, если бы знала назначение», — я изобразила сожаление, — «но только кроме тех двух. Я еще раньше отметила эти две вещи, лежащие отдельно, что они, наверное, более ценные, чем остальные», а сейчас маг еще бросил на них быстрый взгляд. Но свое разочарование, если оно и было, тот сумел скрыть, сделав мне предложение. «Я могу объяснить тебе их работу, но ты продашь мне их за 2/3 стоимости». В принципе, меня такой расклад устраивал, но я не была уверена в правдивости его обещания. С другой стороны, в какой-нибудь магической лавке меня тоже могут обмануть. «Объясните работу и тех двух, что я оставляю себе», — решила все же уточнить этот момент. «Да, я согласна». «Тогда слушай». Маг действительно подробно объяснял работу каждого амулета, хотя разнообразия особого не было, многие из них выполняли одни и те же функции. А вот мои амулеты оказались качеством очень высокого уровня, никак не ниже мастера. Один из них был защитным общего назначения, то есть прекрасно защищал, как от атак магии, так и от холодного оружия, а также стрелы и арбалетных болтов. Второй – это амулет-карта, передающий ее трехмерное изображение. Он активировал его, демонстрируя все возможности. Увеличивал или уменьшал размер голограммы, приближал интересующее место, в конце сказав, что некоторые его функции могут использовать только эльфы. И при этом хитро посмотрел на меня, на что я вообще не обратила внимания. Но был в нем один существенный для меня минус – отсутствие каких-либо пояснений. «Существует еще одна особенность этих амулетов», – сказал в конце он, – «активируются они подачей на них небольшого количества маны. Но ты, судя по тому, что я вижу, сможешь это сделать». «Я что, чародейка?» – удивилась я. «Что значит чародейка?» – спросил маг. И тут я поняла, что произнесла его по-русски. Попыталась произнести на местном общем языке, но подходящего слова нет. Ради интереса взяла все слова, обозначающие это. Чародейка, чаровница, кудесница, волшебница, маг, ворожея, колдунья, ведьма, и попыталась найти перевод. Перевелись маг, колдунья и ведьма. Это слово на моем родном языке означает то же, что и маг, колдунья, ведьма, но почему-то не перевелось. «Это легко объяснимо», – улыбнулся мужчина. «Обучающий артефакт работает следующим образом. Берет слово из словаря, передает образ, считывает обозначение из поверхностных слоев сознания человека и закрепляет ассоциации. В конце он формирует различные события и ситуации, закрепляя этим словарный запас. Если у тебя несколько слов обозначают тот или иной образ, то артефакт берет оба. Могу сказать, что твое слово ассоциируется у тебя в голове с другим понятием, чем маг или магесса, поэтому и перевода нет». «Понятно», — кивнула я. «Сколько предложите за все эти амулеты?» 100 золотых монет, подсчитав что-то в голове, что было заметно по его лицу, ответил он. «На самом деле, 98, но будем считать, что 100, согласна. Мне ничего не оставалось делать, как согласиться. Не думаю, чтобы он сильно меня обманывал, ведь он представляет что-то вроде государственной службы. Но тут я не кстати вспомнила наших земных чиновников и приуныла. В это время маг достал какое-то ожерелье, на котором я с удивлением увидела золотые квадратные висюльки. Разомкнув его, он выложил на стол 4 больших квадрата и 20 маленьких. Увидев мое непонимание, он сказал: «Вот это, золотая монета». Он взял в руку маленький золотой, если посмотришь, то увидишь цифру 1. «Вот это 20 монет». В другой руке очутился большой квадрат. «Еще есть 50 и 100. 100 золотых соответствует одной монете из Эллиниума». «Да», — спохватился он, — «советую купить в магической лавке кошелек». И показал мне нить ожерелья. Я еще чуть раньше поняла, что это своеобразный кошель, а он подтвердил мою догадку. Взяла в руку монету и внимательно ее рассмотрела. И с одной, и с другой стороны на ней были цифры на фоне гор. Сравнила с 20-кой, горы оказались другие. В одном углу было отверстие, служившее для нанизывания на местный кошелек. Затем стал расспрашивать про наличие других монет, и совсем не удивилась шаблону, принятому писателями земли, серебро и медь. На вопрос, богата ли я по местным меркам и что можно купить за полученные деньги, он ответил, что достаточно, добавив, что сама разберусь. Гном дождался окончания нашей беседы и под складывание моих вещей в рюкзак спросил: «Куда пойдешь дальше? Или останешься в нашем королевстве?» «Нет», — замотала я головой, видела, как смотрели на меня из-за волос. «Не хочется постоянно ловить на себе такие взгляды. В идеале хотела бы перебраться на южный материк», — мечтательно добавила я. Оба мужчины секунды 4 смотрели на меня, затем захохотали. Смех не был обидным, я это поняла сразу, но все равно немного обиделась, а еще больше захотела узнать, что их так рассмешило. Даже слезы появились на глазах у гнома. «Ох», — довольно произнес он, — «давно меня так не смешили. Ты хоть знаешь, что за страна там находится и кто в ней живет? Откуда? Я не понимаю надписи на эльфийской карте». «Это Демонастан, где живут демоны», — успокоившись, серьезно ответил он. «Они испокон веков находятся в недружественных отношениях с эльфами, периодически с ними воюя. Сейчас вроде затишье, но тебя бы мигом определили в бордель, как поступают со всеми, в ком течет хоть немного эльфийской крови. А насчет карты, купи такую же, или даже лучше, в книжной лавке. Я могу идти», гном махнул рукой, дескать, лети, куда хочешь. Я направилась к двери, но, не доходя пары шагов, остановилась. Мысль о том, как же я буду активировать свои амулеты, заставила меня задержаться. Повернувшись к магу, спросила, а вы можете научить меня активировать амулеты? А я все думал, когда же ты сообразишь спросить об этом? Конечно, могу, 3 золотых стоят услуги мага моего уровня. Опешила я всего на мгновение, а потом наука преображения, вбитая в меня призраком, взяла верх. Что о? Протянула я, за какой-то один урок 3 золотых, да любая самая слабая колдунья научит меня за медяк, но в качестве благодарности, вам заплачу 10 медных монет. Теперь опешил маг, причем, настолько, что я думала, что он просто меня пошлет, но, наверное, жизнь рядом с гномами, которые, если судить по земным фэнтези-книгам, просто обязаны любить торговаться, сказалось, и он вступил в торговый спор. Действо сие продолжалось не менее 10 минут, настолько я вошла в роль торговки, да и маг тоже не подкачал. Гном вначале с истинным удовольствием слушал нашу перепалку, но спустя пару минут начал подозрительно на меня посматривать, оглядывая с головы до ног и обратно. Сошлись мы на 50 серебряных монетах. Прогадала я или нет, сразу не поняла, но по несколько разочарованному лицу мага, сообразила, что тот, в самом деле, продешевил. «У тебя гномов в родне не было?» «После окончания нашей торговли», — спросил меня гном. «У меня и эльфы-то были где-то там далеко», — ответила я, на что гном хмыкнул и покинул помещение. «А теперь слушай меня внимательно», — поставив передо мной стул, — произнес маг, взяв меня за руки, — «расслабься, смотри мне в глаза, да не сопротивляйся ты», — вдруг выкрикнул он. «Если хочешь обучиться без совместного транса, то я тебе не нужен, иди вон к первому попавшемуся обладателю силы и учись месяц». Его слова заставили меня немного ослабить свое, как называл это состояние учитель, сконцентрированное внимание. С его слов эта техника очень хорошо помогала против воздействия гипноза, нейролингвистического программирования, различных способов введения человека в транс. Как оказалось, в этом мире тоже помогает. Сидели мы, наверное, минут 5, затем я медленно подняла руку, и что-то покинуло мою ладонь. Ощущение больше всего походило на то, что с нее слетела капля воды. Запомнила состояние, я восстановила в памяти произошедшее в мельчайших подробностях, и вновь капля маны слетела с моей ладони. Кивнула. Вот и замечательно, он поднялся, теперь иди, у меня и так полно дел. Выйдя на улицу, я сориентировалась и направилась к центру города. Пхилла, королевство гномов Гарханд, город Скортетт, здание стражей. «Что думаешь насчет нашей новой знакомой?» — спросил давешний гном у вошедшего человека. Она не врала. Про приключения в нашем мире она если что и скрыла, то только то, что забыла. Про свой родной мир она тоже не врала, но почти ничего не рассказала. Я так понимаю, у нее был портальный артефакт, созданный кем-то из великих мастеров, — ответил маг и, задумавшись, умолк. «Ты уверен в этом, эй, слышишь меня?» — гном повысил голос, видя, что человек не отреагировал на вопрос. «А, да, уверен. Видел разрез ее одежды на груди?» Гном кивнул. «Я уверен, что это след именно от удара ножа, после чего последовала вспышка и перенос. А когда начался рассказ про похождение в нашем мире, у нее проскочило сильное сожаление. Я уверен, что оно связано с потерей артефакта, потому что сохранись он, она бы с ним никогда не рассталась, а мы застали ее врасплох, поэтому и спрятать не могла. Это может дать нам какую-то выгоду? Нет, поэтому следить и, тем более, вербовать ее бесполезно. Думаешь, она из истинного техномира? Вряд ли, но то, что из его ближней тени, точно. А почему попала к нам? Ну, ты спросил. Маг посмотрел на гнома, как на полоумного. Откуда я знаю, что за артефакт у нее был? Может, он среагировал на ее эльфийскую кровь? Может быть, изначально был так настроен? Причин могу привести больше 10, и все они будут правдоподобны. Ладно, пошли на доклад. Мужчины подняли и вышли из помещения. Пхилла, королевство гномов Гарханд, город Скортетт, центральный рынок. Круто. Осматривая площадь, воскликнула я. Я ожидала нечто вроде восточного базара с расставленными тут и там палатками, лотками, ларьками и шатрами, с кучей зазывал, вопящих на всю площадь, с толчеей многочисленных покупателей, карманников и просто шатающихся людей и представителей других рас. Но здесь все было сделано по уму, ровные ряды однотипных палаток создавали уверенность в продуманном их строительстве. Хотя нет, не однотипных, 2 видов. Одни, которые побольше, находились в центре базарной площади, и наверняка стоимость их была выше. Другие сосредотачивались на окраине. Большинство людей составляли гномы и человеки, но вдали я приметила странные одежды, хотя рассмотреть, кто в них одет, мне не удалось. Да, именно, человеки. Я только сейчас осознала странность перевода. Люди – это общее название всех жителей мира, человеки – это название моей расы. Например, как гномы или эльфы, или демоны. И тут мой взгляд упал на краснокожего гиганта с черными, как смоль волосами, волнами падающими ниже плеч. Нет, это по сравнению с рядомстоящими гномами он выглядел гигантом, а вот по сравнению с теми, группа из четырех людей с платиновыми волосами могла быть только эльфами. Что они здесь делали, непонятно, ведь отношения с ними вроде как напряженные. Или это купцы длинноухих зайцев, или дипломаты, или просто живущие здесь, но ходили они между рядов спокойно. И тут один из них начал оборачиваться, как будто почувствовал мой взгляд, а может быть, так это и было, и меня словно кто-то ударил в спину, подталкивая к ближайшим дверям. Не раздумывая, я юркнула внутрь здания. Поначалу я даже не поняла, куда попала. Большой холл в красно-бордово-золотистых тонах, напротив входа стойка администратора, или по-новомодному ресепшн. Слева лестница, уходящая на второй этаж, справа закуток, где сидели три девушки. И хотя одежда у них была обыкновенная, я сразу решила, что это бордель. Мгновение, и я приняла облик аристократки, как раз за миг до того, как местный администратор, или как там называется такой человек, подняла на меня взгляд. Госпожа желает отдохнуть, интонация голоса, ее поза с небольшим наклоном головы, мимика сказали о том, что она поверила в мое преображение. Конечно, существует вероятность, что таким образом она меня оскорбила, но я почему-то была убеждена в обратном. Первой мыслью было выскочить из здания, но, вспомнив группу эльфов, решила остаться здесь и играть выбранную роль до конца. «Да, небрежно, но не оскорбительно», — произнесла я. «К сожалению, у меня только три мальчика», — виновато сказала, как я поняла из этой фразы, хозяйка заведения. «Это пограничный торговый город, поэтому основной контингент — это мужчины. Тогда мне лучшего», — добавив чуточку высокомерия, — сказала я и, словно знаток таких заведений, направилась на второй этаж.